Глава 5. На обратном пути, мимо сугробов, Наташа заметила знакомую фигуру впереди, и ее губы сами дрогнули в улыбке. Дружко с ясной улыбкой шагает ей навстречу, глаза весело сверкают. Едва он увидел коромысла с полными ведрами, так подскочил, протянул сильные руки и ловко подхватил, даже не качнувшись. «Наташа, затейница, ну-ка дай сюда. Воду носить не дам, еще и по сугробам. Мерзло это не для девичьих ручек». Наташа улыбнулась, идя рядом и наблюдая, как он уверенно шагает с ее коромыслом. Пока шли, рассказала ему о задумке поставить баню. «Баня, это замечательно!» — оживился дружко и даже остановился на мгновение, оглянувшись на нее. «Дело-то нужное, Наташа. Да и любая затейница должна о баньке думать. Глядишь, деревня вся по очереди ходить начнет». Он улыбнулся, прищурив глаза. А Наташа почему-то ощутила, как теплеют щеки. «Может, лучше тогда каждому построить баню?» — предложила она. «Ко мне на пригорок далековато ходить». «Мне-то недалековато», — усмехнулся дружко. «Но твоя мысль все таки более здравая». Наташа засмеялась, шагая рядом. «Так что, поможешь с постройкой? У меня шёпота в этом, ну, сам понимаешь», — сказала она, вспоминая прежний городской ритм жизни. «Да я с охотой. Ребят позову, все вместе-то мигом управимся», — подмигнул дружко, решительно кивая. Дальше шли, болтая о разном, иногда обсуждая будущее общее дело. Вспомнив, Наташа всплеснула руками и поделилась. «Слушай, я видела там у реки какую-то женщину в синем кафтане. Стояла на другом берегу, в тени. Я ей даже махнула, а она, хоп, и в лес скрылась». Дружко посмотрел на нее с недоумением и пожал плечами. «Странно. Деревенские-то наши женщины в лес не ходят на ту сторону. Хворост собирают здесь, поближе. Да и без нужды туда никто не суется. Нечего там делать». «И правда, странно», — пробормотала Наташа, прикусывая губу. «Может, померещилась?» «А может, лесной дух какой», — усмехнулся Дружко, ободривая ее. «Только не бойся. Небось, знает, кто тут теперь затейница. Кланяться приходила». Наташа усмехнулась, глядя на дружко с теплом. Но почему-то ей совсем не казалось, что к ней приходили просто познакомиться. К этому моменту они уже дошли по хрусткому снегу к дому. Дружко, обрадованный возможностью чаще наведываться к Наташе, с приподнятым настроением приподнял одной рукой коромысло с ведрами и бодро занес в дом. Аккуратно поставив их на печь, чтобы нагрелась вода, он оглянулся на Наташу и улыбнулся. «Ну все, хозяйка, жди меня с чертежами. Будем рисовать баню». С этими словами, словно веселый ветерок, дружко вышел из дома и направился вниз в деревню, оставив ее одну с мыслями и делами. Наташа, проводив его взглядом, улыбнулась себе. «Хороший парень. Мало того, что красивый, так к тому же добрый и с руками». Мечтательно вздохнув, она потерла ладошки и принялась за приготовление. Сначала достала из угла корыто и притащила его на середину комнаты. Потом взяла таз и выбежала на улицу. В морозном воздухе щеки защипало, так что она торопилась, когда набирала в корыто мягкого снега, пушистого и чистого. Вернувшись в дом, Наташа пересыпала его в корыто и стала ждать, пока снег растает. А когда он превратился в воду, Наташа настругала в воду мелкие завитушки домашнего мыла, а после добавила пригоршню ароматных трав. Ромашку, мяту и зверобой, что нашла на полке. Воздух сразу наполнился свежим, успокаивающим запахом. Когда вода в ведрах на печи закипела, Наташа с предвкушением цапнула ковшик и осторожно наполнила корыто горячей водой. Густой пар поднялся над водой, разливая ароматы трав и свежести. Резко раздевшись, Наташа довольно выдохнула и аккуратно залезла в корыто. Когда погрузилась в теплую воду и расправила плечи, усталость и остатки напряжения стали быстро уходить, будто снежные комочки, тающие под первыми лучами весеннего солнца. Вода обняла ее теплом, обволакивая тело мягкой лаской. Наташа закрыла глаза и на миг полностью расслабилась, забыв обо всех хлопотах. Долгожданное спокойствие мягким пледом окутало ее, смыв тревоги и усталость души. Больше не было прошлой жизни. Осталось только это — чистое, понятное и наполненное. Наташа лежала в воде, прислушиваясь к редким звукам деревенской зимы за окном и чувствуя себя частицей этого дивного мира. Едва она закончила мыться, вылезла из корыта и оделась, как в дверь постучали. К частым визитам Наташа уже привыкла и поспешила открыть. Оказалось, две пожилые женщины. Они пришли за солью и мукой. Наташа улыбнулась и сходила к своим запасам, передав им небольшие мешочки. Женщины поблагодарили и оставили тепло и веселое настроение в доме. Потом приходил дед с добродушным лицом и с петухом на плече. Попросил зерна для кур. Наташа опять сходила к мешкам и отсыпала ему, чувствуя, как дом наполняется не только людьми, но и благодарностью, а за ним и уютным теплом. Так прошел день, насыщенный и приятный, наполненный и встречами, и беседами, и неожиданными новыми посетителями. Когда наступила ночь, Наташа с приятной усталостью легла в кровать, укрывшись мягким одеялом, и вскоре провалилась в сон. Однако вместо уже привычных сладких грез ей явилась женщина из леса. Она стояла на опушке, укутанная в темно-синий кафтан и накидку, и глядела прямо на Наташу с недовольной гримасой.